В этой серии библейских уроков мы рассмотрим Божий великий план спасения человечества в его различных фазах и в его полном масштабе, как он представлен в обоих частях Библии и в Ветхом, и в Новом Заветах, делая главное ударение на последние. Названием к этой серии передач послужили слова из послания к евреям 2:2-3. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевший о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Автор книги «Послания к евреям» говорит о спасении, принесенном Христом, как о толиком спасении, то есть спасении великом, беспрецедентном. Он противопоставляет спасение, которое предлагает Бог в Ветхом Завете, спасению Нового Завета. В Ветхом Завете, говорит автор послания к евреям, весть о спасении была возвещена ангелами, тогда как в Новом Завете спасение возвещено самим Господом, Его апостолами и первыми учениками. Это спасение, возвещенное Господом, гораздо важнее, и люди должны Ему внимать гораздо серьезнее, потому что Христос пришел на землю отдать свою жизнь в жертву за грех. И Он выполнил все требования плана спасения как Ветхого, так и Нового Заветов. Текст, который мы изучаем, адресован прямо к нам, с вами, людям, живущим сегодня. Прежде всего, человек, согласно Библии, обречен на гибель из-за своей греховной природы, унаследованной из-за его участия в первородном грехе, совершенном Адамом. И поэтому он нуждается в спасении от власти греха. Но спасение Божие во Христе идет гораздо дальше этого. С одной стороны, дело спасения человека, избавления его от греховного состояния, совершается самим Богом. С другой стороны, Бог считает своим делом превратить спасенного человека в полноправного участника всех благ, которые включает спасение. И спасенный становится участником этих благ, когда он входит в наследие святых, которые они имеют во Христе. В Ветхом Завете спасению учатся, как мы показали выше. В Евангелии от Иоанна 1:17 говорится: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Спасение часто связывается с будущим восстановлением Израиля, как мы читаем об этом в послании к Римлянам 11:26-27. Но в цель нашей беседы не входит рассмотрение этой темы. Были спасенные люди и во времена Ветхого Завета, и мы называем этих людей ветхозаветными святыми. Библия, например, называет спасенным Авраама и многих других героев Ветхого Завета. Многие из них упомянуты в 11 главе послания к евреям. Об Аврааме сказано: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» – Римлянам 4:3. А в послании к евреям 11:10 мы читаем, что «он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Иисус, говоря об Аврааме, сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался» – Иоанна 8:56. Вот что здесь сказал Иисус об Аврааме, верно также и по отношению ко всем святым или верующим Ветхого Завета. Они все ожидали исполнения Божьего обетования о том, что придет Тот, Который спасет людей от их грехов и возьмет верующих в самом себе, то есть во Христе, на небо, чтобы они вовеки пребывали там с Богом. Они ожидали Христова креста точно так же, как святые Нового Завета смотрят теперь назад на Его смерть и воскресение. Необходимым условием для спасения в Ветхом Завете была вера. Вера остается необходимым условием для спасения новозаветных святых и сегодня. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься», говорится в книге Деяний апостолов 16:31. В обоих случаях объектом веры является единый и истинный Бог и Иисус Христос, которого послал Бог. Божье спасение охватывает все времена и всю вечность, охватывает и все прошлое, и все будущее. И его центром является величайшая личность, наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Божье дело по спасению человечества началось еще до основания мира, говорит нам Писание. И более явно оно прослеживается после согрешения Адама, о чем мы читаем в книге Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это первое обещание Спасителя, данное Богом падшему человеку, и первое Божье обещание уничтожить великого Божьего врага сатану. Это обетование проходит через всю Библию, уча о пришествии Иисуса Христа, Сына Божьего, которому предстояло стать Спасителем мира. В Евангелии от Иоанна 3:16 заявляется о факте и масштабе Божьего вечного спасения для человека. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Этот план был разработан Триединым Богом, Отцом, Сыном и Святым Духом в вечности, в прошлом. И Библия говорит об этом следующее: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Ефесянам 1:4. Бога побудила к этому Его любовь к людям. Он послал Своего Сына рассказать людям о Своей любви к ним. Он не желал, чтобы люди навсегда погибли, разделенные с Ним. Но Он хотел, чтобы они спаслись от греха и унаследовали вечную жизнь с Ним в Его присутствии. В Его широком смысле Божье спасение включает все, что задумал Бог для верующего, от освобождения его из его падшего греховного состояния до его завершающего вступления в славу прощенным, очищенным и преобразившимся по образу и подобию его Спасителя, Господа Иисуса Христа. В деле спасения нет ничего такого, что было бы сделано самим человеком, за исключением его веры во Христа, и все дело спасения зависит от личной веры каждого. Ни один человек не способен спасти себя сам. Наказание за грешное состояние человека требует такой дорогой расплаты, что только святой Бог может это заплатить ценою смерти своего Сына. И эта смерть заплатила за грех сполна. Никто не может простить себе своих грехов, никто не может наделить себя сам вечной жизнью, никто не в состоянии облечь себя в Божью праведность. Никто не может записать своего имени на небесах. В спасении раскрывается Божье милосердие, благодать. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, дар Божий. Ефесянам 2 глава 8 стих. И цель Божья заключается в том, чтобы верующий, спасенный благодатью, демонстрировал его благодать на протяжении всей вечности, как мы читаем об этом в послании к Ефесянам 2:7. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Таким образом, мы видим, что грешник полностью избавлен от греховного своего состояния, очищен, прощен и омыт кровью Христа, сделан праведным перед Богом. Он спасен, когда верует. Он спасен в настоящем от власти греха, чтобы жить для Бога. И ему еще предстоит обрести спасение от присутствия греха, когда он будет представлен безукоризненным перед Богом и его славою. В нашей следующей беседе мы продолжим изучение великого, всеохватывающего масштаба толикого спасения.